Джесси Розенберг. Понедельник, 28 июля 2014 года. Спустя два дня после открытия фестиваля. По прошествии полутора суток после фиаско премьерного спектакля театральный фестиваль «Ворфеа» был официально отменен. СМИ по всей стране бушевали. Особенно жестокие обвинения сыпались на полицию, не сумевшую защитить жителей. После убийства Стефани Мейлер и Коди Иллинойса драма со стрельбой в Большом театре переполнила чашу терпения. Какой-то убийца терроризировал Хэмптоны, и население волновалось. Отели во всей округе пустели, клиенты один за другим отменяли бронь, отдыхающие отказывались сюда ехать. Повсюду царила паника. Губернатор штата Нью-Йорк был в бешенстве и изъявил свое неудовольствие публично. Браун лишился поддержки населения, а майор Маккенна и прокурор получили разнос от начальства. Они решили встретить огонь критики с открытым забралом и дать прямо сегодня утром пресс-конференцию в мэрии. «Я считал, что ничего хуже придумать нельзя. На данный момент нам нечего было сказать журналистам, и зачем лишний раз подставляться?» В коридорах мэрии мы с Анной и Дереком до последней минуты пытались их убедить отказаться на время от публичных заявлений, но тщетно. «Проблема в том, что пока вы журналистам ничего конкретного объявить не можете», — объяснял я. «Потому что вы не удосужились найти что бы то ни было», — гремел помощник прокурора. «С самого начала этого расследования!» «Нам нужно еще немного времени», — защищался я. «Времени у вас было более чем достаточно», — возразил помощник прокурора. «А в результате я вижу катастрофу, трупы и обезумевшее население. Вы импотенты, вот что мы заявим прессе». Я повернулся к майору Маккенни в надежде найти поддержку. «Майор, вы не можете взваливать всю ответственность на нас. Безопасность театра и города обеспечивали вы и Монтейн». Майор на это неловкое замечание взвился, как ужаленный. «Это что за наглость, Джесси?» — заорал он. «Кто, как не я, покрывал тебя с самого начала этого дела? Мне вчера вечером звонил губернатор. У меня уши в трубочку свернулись от его крика. Он хочет пресс-конференцию, он ее получит». «Извините, майор». «Да мне плевать на твои извинения, Джесси. Вы с Дереком открыли этот ящик Пандоры, так извольте закрыть его обратно». «Майор, вы что, предпочли бы замять это все и не искать правду?» «По-моему, до тебя до сих пор не дошло, какую бурю ты поднял, снова взявшись за это дело», — вздохнул майор. «Скоро полетят головы, и не моя. Почему ты не ушел в отставку, как собирался, а? Почему не занялся своей жизнью, получив все причитающиеся почести?» «Потому что я по жизни коп, майор». «Или по жизни остолоп. Даю вам с Дереком время до конца недели. Закрывайте дело. Если в понедельник с утра убийца не будет сидеть у меня в кабинете, я тебя уволю из полиции без пенсии, Джесси. И тебя тоже, Дерек. А теперь делайте свое дело и дайте нам делать наше. Нас ждут журналисты». Майор с помощником прокурора направились в конференц-зал. Браун, прежде чем последовать за ними, повернулся к Анне и произнес: «Хочу, чтобы ты знала заранее, Анна. Я сейчас официально объявлю, что новым шефом полиции Орфея будет Монтейн». Анна побледнела. «Как?» — задохнулась она. «Вы же сказали, что он только в Рио, пока я не закончу расследование». «Учитывая то возбуждение, которое царит в Орфее, я должен найти официальную замену Гулливеру, и мой выбор пал на Монтейна». «Вы не можете со мной так поступить, Алан!» У Анны на глазах стояли слезы. «Разумеется, могу, и именно так и сделаю». «Но вы же обещали, что Гулливера сменю я. Я только поэтому и приехала в Орфея». «С тех пор много чего случилось, извини, Анна». Я решил вступиться за Анну. «Господин мэр, вы совершаете большую ошибку. Помощник шефа Каннер — один из лучших полицейских, которых я встречал за долгое время». «И вы туда же, Розенберг», — сухо ответил Браун. «Займитесь лучше расследованием и не лезьте, куда вас не просят». Мэр развернулся на каблуках и направился в конференц-зал. В Палас-Дюлак, как и во всех окрестных гостиницах, царил хаос. Постояльцы в панике разбегались. Директор, готовый на все, чтобы остановить исход, умолял их остаться, обещая неслыханные скидки. Но оставаться в Орфе не хотел никто, кроме Кирка Харви, твердо решившего взять на себя ответственность и помочь распутать это дело. Он воспользовался случаем и оставил за собой по сходной цене номер люкс, который мэрия больше не оплачивала. Островский поступил так же и даже выиграл втрое, перебравшись в царский номер за копейки. Шарлотта Браун, Сэмюэл Пейделин и Рон Гулливер еще накануне разошлись по домам. В 312 номере Стивен Бергдорф закрывал чемодан на глазах у своей жены Трейси. Она приехала вчера, попросила подругу посидеть с детьми и примчалась на автобусе в Хэмптоны, чтобы поддержать мужа. Она готова была простить ему измену, лишь бы все вернулось на круги своя. «Ты уверен, что можешь уехать?» — спросила она. «Да-да, полиция говорит, что мне просто нельзя выезжать из штата Нью-Йорк. А город Нью-Йорк находится в штате Нью-Йорк, верно?» «В самом деле», — кивнула Трейси. «Значит, все хорошо. Поехали. Ужасно хочется домой». Стивен подхватил чемодан и поволок за собой. «Какой тяжелый у тебя чемодан», — сказала Трейси. «Сейчас позову носильщика, пусть отнесет его прямо в машину». «Не надо». «Почему?» «Я сам отнесу». «Ну, как хочешь». Они вышли из номера. В коридоре Трейси Бергдорф внезапно обняла мужа. «Мне было так страшно», — прошептала она. «Люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, Трейси, милая моя. Мне тебя ужасно не хватало». «Я тебе все прощаю», — сказала Трейси. «Ты о чем?» — спросил Стивен. «Об этой девице, что была с тобой. Про нее написали в «Нью-Йорк Таймс». «О, Господи, ты что, в самом деле поверила? Трейси, ну не было никакой девицы, это все выдумки». «Правда?» «Ну, конечно. Ты же знаешь, мне пришлось уволить Островски. Он решил отомстить и наплел стрекорба для «Нью-Йорк Таймс». «Какой негодяй!» — рассердилась Трейси. «Кому ты это говоришь? Бывают же на свете мелочные люди. Просто ужас». Трейси еще раз обняла мужа. Какое облегчение узнать, что все это неправда. «А может, задержимся здесь на одну ночь?» — предложила она. «Номера так дешево стоят. Побыли бы немножко вдвоем». «Я хочу домой», — сказал Стивен. «К детям, к моим дорогим зайчикам». «Ты прав. Не хочешь пообедать?» «Нет, лучше поедем прямо сейчас». Они погрузились в лифт и пересекли лобби отеля, где суетились отъезжающие. Стивен решительно направился к выходу, стараясь не встречаться глазами с администраторами на ресепшене. Он уезжал, не заплатив. Надо было бежать, скорее, пока никто не стал спрашивать его про Элис, особенно при жене. Машина ждала его на парковке. Стивен отказался дать парковщику ключи. «А вам помочь?» — спросил кто-то из служащих, протягивая руку к чемодану. «Нет, не надо», — отказался Стивен, ускоряя шаг. Жена шла за ним. Он открыл машину и забросил чемодан на заднее сиденье. «Положи его лучше в багажник», — предложила жена. «А не желаете ли, чтобы я положил ваш чемодан в багажник?» — спросил служащий, сопровождавший их к машине. «Нет, не надо», — повторил Стивен, усаживаясь за руль. «До свидания и спасибо за все». Жена села на переднее сиденье. Он завел мотор, и они уехали. Выехав за пределы города, Стивен облегченно вздохнул, пока никто ничего не заметил. И труп Элис в чемодане еще не начал пахнуть. Он тщательно завернул его в пищевую пленку и теперь радовался этой идее. Трейси включила радио. Она была спокойна и счастлива. Вскоре она уснула. На улице стояла жуткая жара. «Только бы она там не протухла», — думал Стивен, крепко вцепившись в руль. Все случилось так быстро, у него не было времени на размышления. Убив Элис и спрятав труп в кустах, он бежал до Палас Дюлак, взял свою машину и вернулся на место преступления. С трудом поднял тело Элис, бросил его в багажник. Рубашка была вся в крови. Неважно, его никто не видел. Люди толпами бежали из Орфея, вся полиция была занята в центре города. Он доехал до круглосуточного супермаркета, Закупил пищевую пленку в товарном количестве, потом нашел укромное место на опушке леса и тщательно обернул все тело, уже закоченевшее и холодное. Он знал, что Ворфеа избавиться от него невозможно. Его надо было вывести в другое место, причем так, чтобы запах его не выдал. Он надеялся, что эта уловка позволит ему выгадать время. Вернувшись в палас Дюлак с Элис в багажнике, он натянул забытый в машине старый пуловер, чтобы скрыть рубашку и попасть в номер, не вызвав подозрений. Долго отмывался в душе, потом переоделся в чистое, так, чтобы одежда была похожа на ту, в которой он был вечером. Ему даже удалось немного поспать. Внезапно он подскочил в постели. Надо было избавиться от вещей Элис. Он взял ее чемодан, сложил туда все ее вещи и снова вышел из отеля, надеясь, что никто не заметит его метаний. Но в отеле царил такой переполох, что на него никто не обращал внимания. Он снова сел в машину и разбросал вещи Элис, включая одежду, по мусорным бакам соседних городков. Наконец, ее пустой чемодан был выброшен на обочину. Сердце у него выпрыгивало из груди, желудок сводило. Стоило какому-нибудь полицейскому заметить его странное поведение, остановить машину, потребовать открыть багажник, и все пропало. Наконец, в 5 часов утра он вернулся в свой номер в Палас Дюлак, где не осталось никаких следов Элис. Он вздремнул, но через полчаса его разбудил стук в дверь. «Полиция!» Ему захотелось выпрыгнуть в окно. «Попался!» Он открыл, дрожа всем телом, в трусах. Перед ним стояли 2 полицейских в форме. «Мистер Стивен Бергдорф?» — спросил один. «Он самый. Простите, что беспокоим вас в такой час, но капитан Розенберг послал нас за всеми актерами труппы. Он хочет задать вам несколько вопросов в связи со вчерашним происшествием в Большом театре». «Хорошо, с удовольствием», — ответил Стивен, стараясь сохранять спокойствие. Когда полиция спросила его, видел ли он Элис, он сказал, что потерял ее из виду на выходе из театра. Больше никаких вопросов ему не задавали. Всю дорогу до Нью-Йорка он думал, что делать с Элис. Когда на горизонте показались очертания небоскребов Манхэттена, его план был готов. Все будет хорошо. Элис не найдет никто и никогда. Оставалось лишь попасть в Йеллоустонский национальный парк. В нескольких милях оттуда, в клинике Маунт-Синай, напротив Центрального парка, Джерри и Синтия Райс сидели у изголовья дочери в палате интенсивной терапии. К ним зашел врач и попытался их ободрить. «Мистер и миссис Райс, вам надо пойти немного отдохнуть, пока мы будем держать ее в искусственной коме». «Но как она?» — убитым голосом спросила Синтия. «Сейчас мы не можем ничего сказать. Операцию она перенесла, это обнадеживает. Но мы пока не знаем, не будет ли физических или неврологических осложнений. Повреждения тканей очень серьезные. Пуля пробила легкое, задета селезенка». «Доктор, наша дочь проснется?» — в тревоге спросил Джерри. «Не знаю. Мне очень жаль, но не исключено, что она не выживет». Мы с Анной и Дереком ехали на машине по Мейн-стрит, по-прежнему закрытой для публики. Вокруг не было ни души, несмотря на ослепительное солнце. Пустые тротуары, безлюдная набережная. Город казался до странного зыбким, призрачным. У Большого театра стояли на посту несколько полицейских. Уборщики собирали остатки мусора. И среди них сувениры со стендов торговцев. Последнее свидетельство случившегося здесь столпотворения. Анна подобрала футболку с надписью «Я был в Орфе 26 июля 2014 года». «Лучше бы меня здесь не было», — сказала она. «Меня тоже», — вздохнул Дерек. Мы вошли в здание и направились в безлюдный тихий зал. На сцене оставалось огромное пятно засохшей крови, медицинские повязки и обертки от стерильных бинтов, брошенные врачами скорой. В голове у меня крутились всего 2 слова — скорбь и запустение. Согласно заключению врача, оперировавшего Дакоту, пули вошли в тело сверху вниз, под углом 60 градусов. Эти сведения должны были позволить нам установить, где в зале находился стрелок. мы попытались восстановить ход событий. «Итак, Дакота стоит в центре сцены», — напомнил Дерек. «Слева от нее Кирк с Джерри и Элис». Я встал посреди сцены на место Дакоты. Анна сказала: «Не понимаю, как можно из зала, даже из самых высоких последних рядов, выпустить пули сверху вниз под углом 60 градусов?» Она задумчиво ходила вдоль рядов. Я поднял глаза и увидел над головой технические мостки, ведущие к платформе с прожекторами. «Стреляли оттуда, сверху!» — воскликнул я. Дерек с Анной стали искать, как попасть на мостки, и обнаружили маленькую лесенку, начинавшуюся в глубине кулис, возле гримерок. Мостки тянулись вдоль всей сцены, подходили к каждому осветительному прибору. Оказавшись прямо надо мной, Дерек прицелился в меня, сложив из пальцев пистолет. Угол стрельбы полностью совпадал. И расстояние было небольшое. Чтобы поразить мишень, не обязательно было быть снайпером. Зал был погружен в темноту, а Дакоте прямо в лицо светили прожекторы. Она не видела ничего, а стрелок видел все. Там не было ни одного волонтера или рабочего сцены, только осветитель. Значит, стрелок мог свободно подняться туда незамеченным, дождаться удобного момента, выстрелить в Дакоту, а затем сбежать через служебный выход. «Но чтобы попасть на мостки, нужно пройти через кулисы», — заметила Анна. «А за кулисы могли попасть только те, у кого был допуск. На входе стояла охрана». «То есть кто-то из актеров», — сказал Дерек. «И это означает, что у нас пятеро подозреваемых. Стивен Бергдорф, Мита Островский, Рон Гулливер, Сэмюэл Пейдалин и Шарлотта Браун». «Шарлотта после выстрелов была возле Дакоты», — возразил я. «Это не исключает ее из списка подозреваемых», — рассудил Дерек. «Она стреляет с мостков, спускается и помогает Дакоте. Отличный план». В эту минуту у меня зазвонил телефон. «Чёрт», — вздохнул я. «Что еще ему от меня надо?» Я принял вызов. «Добрый день, майор. Мы в Большом театре. Нашли место, где стоял стрелок. Это мостки, куда можно попасть только из-за кулис, а значит...» «Джесси!» — перебил меня майор. «Я затем тебе и звоню. Пришли результаты баллистической экспертизы. Оружие, из которого стреляли в Дакоту Райс, — пистолет Беретта». «Беретта? Но именно из Беретта были убиты Меган Пейдалин и Гордоны», — воскликнул я. «Мне это тоже пришло в голову», — сказал майор. «И я запросил сравнение. Ты там стоишь, Джесси? Держись крепче. Позавчера вечером и в 1994 году стреляли из одного и того же ствола». Дерек, увидев, что я побледнел, спросил, что случилось. «Он здесь, среди нас», — ответил я. «В Дакоту стрелял убийца Гордонов и Меган. Убийца 20 лет разгуливает на свободе». Теперь краска сошла с лица Дерека. «Какое-то проклятие, честное слово», — прошептал он.